Вы слушаете фрагмент программы «Пришло время стать творцом». Сказитель Виктор Луговой. Наша тема как раз вот «Пришло время все изменить». Да. То есть стать человеком-творцом. Вот кто такой человек-творец, Виктор? Это я, это ты, это он. Все мы тут сотворцы собрались. Здесь творцы и сотворцы. Вопрос один. На каком уровне кто находится? Понимаете, какие уроки он пришел сюда выучить и какие задачи у него на это воплощение? Не все в этом воплощении являются даже сотворцами. Посмотрите, сколько спит. А почему? Потому что есть еще такая тема или такая информация от высших, от учительской системы, которая раскрывается сейчас по мере того, как наша частота нашего сознания раскрывается все сильнее. Вот была затронута тема, как сознание, расширение сознания влияет. Вот как раз расширение сознания и помогает убирать это. Почему? А потому что мы это видим более четко, более ясно и конкретно. Вот в начале беседы был разговор, а можем ли мы контролировать наши мысли? Так вот я могу сказать со всей ответственностью то, что происходит у меня и не только у меня. Когда повышается частота сознания, когда мы убираем те программы, которые управляют всем событийным рядом нашей жизни, вы четко видите каждую мысль, каждую, не надо заморачиваться. Это не является чем-то таким сверхъестественным. Это абсолютно норма для людей, которые повышают свою частоту и повышают и раскрывают свое сознание. И я вижу, эта мысль приходит, я ее четко вижу. Я понимаю, для чего она пришла. И если, как вот Лена говорит, а если она меня цепляет? Вот если она цепляет, тогда в эту мысль надо не просто идти, а надо в нее заходить осознанно, фокусом внимания, и осознать, а для чего она пришла, если тебя это зацепило. Если что-то происходит в моем окружении, меня это цепляет, значит, оно не просто происходит, потому что в нашей жизни нет вообще ничего случайного. Вообще ничего. Ни одной встречи, ни одного опыта, ни одной ситуации. Все происходит запланированным образом. И душа, и кураторы, и наставники, и все остальные, они все помогают. И вся ангельская семья наша, они все помогают. И особенно наше сознание, подсознание и высшее сверхсознание. Наше высшее я, наше божественное я, наша душа, наш дух. Это все нам помогает. Что делать? Именно видеть, как в зеркале отражение. Мы же смотрим, все, что отражает внешний мир. Мое внутреннее состояние. Если я боюсь, меня пугают. Если я злюсь, меня злят. Если я воюю, со мной будут воевать. И так далее, и так далее. Если я чего-то боюсь, или зажал, или мне страшно что-то потерять, или я жадничаю, придут воры, и все происходит. Как откуда ни возьмись. Понимаете, все это является результатом того, что человеку нужно осознать. Это не откуда-то приходит, это мы своими неправильным отношением к мыслям. Ведь мысли-то не наши. Я об этом несколько раз говорил. Мысли как конвейер, они все время идут. И вот многие люди говорят, жужжит и жужжит 25 часов в сутки, мысли гоняют, и я ничего не могу сделать. Правильно. А почему? Потому что выключатель не на первом этаже, а на втором. А туда надо поднять частоту. А для того, чтобы поднять частоту, надо туда зайти и увидеть этот механизм. Что мы делаем? Когда мы заходим, мы этот механизм видим, мы убираем программу, которая управляет этим, и частота поднимается сама. Не надо ее поднимать каким-то искусственным образом, понимаете? И сознание начинает раскрываться, нам становится легче, мы начинаем по-другому видеть ситуацию, мы начинаем относиться по-другому к себе, к окружающим. Почему? Потому что мы начинаем по-другому воспринимать мир, а не таким, каким мы видим в трехмерном мире дуальности, где плохо-хорошо – это основной принцип ума. Нет, нету плохого и нету хорошего. И теперь вопрос, как это сделать? Прежде всего, нужно принять все. Ведь проблема принятия того, что происходит, это проблема номер один. Мы не принимаем. Как это я буду? Он мне, сволочь, столько сделал. Убью это. Извините за мой французский. Я всех вычеркиваю, потому что они мне сделали плохо. Вот с кем я только не разговаривал, в своих там соцсетях, где ко мне там присоединяется, присоединяется, присоединяется. Я смотрю там некоторые, излюбленная тема. Меня предали. Вот он такой мерзавец, а я такая хорошая. Да нету хороших и плохих. Мы разделились когда-то, мужское и женское, для того, чтобы прийти сюда в физическом теле и познать этот опыт. И пока мы это не осознаем, и пока мы не примем, и будем не поймем, что вот зеркало нам показывает. Ведь отношения, почему сложности в отношениях семейных? Да зеркало все время вот так стоит. Она смотрит свое, он свое, понимаете? Вот так, прямо перед носом. И ты отвернуться даже не можешь. И это 25 часов в сутки. А мы пытаемся сказать, как вот у Дементьева в стихотворении. Раньше-то зеркала были классные. И мы такие стройные, мы такие красивые, мы такие классные. А сейчас такие уродливые делают зеркала. Ну что они уродуют нас? Ну что за зеркала делают? Понимаете? На самом деле, при чем здесь на зеркало-то пенять? Понимаете, пришло время нам осознать, что ты стоишь перед зеркалом. И все, что ты видишь в зеркале, вот тот и является первопричиной всех твоих бед. И не надо ни на кого, потому что все остальные просто зеркала. И вот это основа, это первое. Принять это без борьбы, а из любви, не с любовью, как с авоськой. Я иду на рынок с авоськой. Нет, авоська пустая. Вот это называется с любовью. Нет. Из любви – это из сердца, из, потому что вот сакральное сердце, вот физическое, а вот духовное сердце. Понимаете? И это единый комплекс. Это мандала, это кристалл души и так далее. И вот этот центр любви, если он закрыт, то что бы мы ни делали, мы ничего не можем изменить, потому что все из. Миром правит любовь. Матерь. Божья Матерь, богиня, Матерь-богиня, понимаете? Мать-земля и так далее, Мать-мир, они все говорят об одном. Но кто слышит? Христос говорит, имеющие уши да услышат, миром правит любовь. Вот, кстати, есть один наш фильм, недавно пересматривал, называется «Запрещенная реальность». И там готовят воина на выполнение его миссии. И одна из богинь, которая ему, ну, как бы сказать, ведет его, он говорит, а как мне? Я не готов. Она говорит, все, на все есть любовь. Все из любви. И пошла. А он стоит и не понимает. Фраза, одно слово. Вы когда приходите к этим самым, к просветленным, и говорите, что мне делать? Я не знаю. Одна фраза. Люблю себя. Понимаете? И больше ничего. Но нам кажется, что как? Я же люблю себя. Нет, давайте не путать эгоизм и состояние. Вот состояния нам не хватает. Мы не знаем, что такое состояние. И вот те, которые получают этот опыт, хотя бы почувствовать, что такое состояние быть в любви, поверьте мне, они уже не смотрят туда, в материальный мир. Они говорят, не-не-не, я туда, там, где любовь, мне там очень хорошо. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.